Они появились в их поселке во время войны. Женщина и девочка. Беженцы из Ленинграда. Вернее, не так. Женщина и девочка отдыхали где-то на юге. Началась война. Они отчаянно ринулись домой, но не доехали. Отбросила их военной волной назад, и они оказались в их поселке. Без всего. И на зиму, глядя, мать и дочь постучали к ним в дом. Мама покойница была очень смелая женщина. Ночь не ночь, открыла. А надо знать, то время было без власти. Наши уже ушли, немцы еще не пришли. Люди с топорами ложились, потому что бандитизм пошел страшный. Откуда что взялось? Только выяснилось, что людей, которые могут тебя презирать сколько угодно, и прирежут, и спалят, а главное, знают проклятые, у кого что и у кого где. Эти несколько дней безвластия стоили некоторым всей войны. Все люди враз теряли, потому с топорами и ложились, двери не открывали, а мама тогда пошла и открыла, и пустила их. Ну, правда, без всяких там нежностей. На пороге оставила, дальше ход загородила. — У меня свой ребенок, женщина, — сказала она твердо. — Куда мне еще ваша? — Это на просьбу приютить хотя бы девчонку. Категорически отказала, но совет дала. — Пока еще не зима, — сказала, — деваться вам некуда. Занимайте, мол, саманный домик, пока те пустые стоят. Саманные домики, три штуки, поставили перед самой войной для цыган. — Живите, — сказали им, — как люди, под крышей, трудитесь на благо. Цыгане благодарили шумно. У председателя митинга по случаю заселения пропали часы, а линейка, на которую он приехал, осталась без лошади. Но это не испортило праздника, даже наоборот. Настроение у всех повысилось, все смеялись до боли в животе, но в магазине тут же раскупили лежалые замки, засовы, щеколды. В одночасье перестали топить щенят и стали заискивать перед хозяевами, имеющими сук-овчарок. Вскоре после митинга появились на базаре рамы из окон, колосник из печки, двери, стекла, в общем, все, что можно было из саманных домиков вынести. Народ все скупал и снова смеялся. Уже начальство из области приехало к цыганам приобщать тех к культурной жизни, но цыган как ветром сдуло, как и не было. Стояли пустые с черными проемами окон домики, будто после хорошенького боя. Дети полюбили в них играть. Это ж где тебе еще дадут возможность прыгать в окна, карабкаться на крышу, в уборную ходить, где тебя нужда застала? Хоть посреди комнаты. Воля! Вот на эти домики Верина мама и указала беженцам. Все-таки крыша не продана, и стенки пока стоят. Маме вообще бы быть начальником. Светлая голова была, царство и небесное. Она давно думала, что зазря пропадают эти крыши и стены. Дело в том, что им уже до войны самим было тесно. Дед с бабкой, мама с папой, Вера в двух крошечных комнатках, 15 квадратных метров, мама мечтала захватить брошенный домик. Но как же это сделаешь? Мама и послала туда эту женщину посмотреть, что будет из самозаселения. Она даже не побоялась ночью ее проводить. Взяла свечку, спички, хлеба, огурцов и повела. А на следующий день мама пошла уже с ней, с Верой, понесла старое одеяло, подушку. Эти забились в угол кухоньки самого крайнего домика. Здесь чудом осталась цела печка и сохранились внутренние ставни. Оглядела мама весь участок земли вокруг домов, прошла туда-сюда и нашла им дверь. Дверь валялась в грязи. Ручка у нее была оторвана, а петли кто-то выковыривал, да и бросил. «Навесите», — — сказала мама, показывая на дверь. — Как? — прошептала женщина. Она за мамой ходила, как лунатик. — Руками! — закричала мама. — Вы кто такая будете? — Ольга Николаевна Зайцева, — тихо ответила женщина. — Да зачем оно мне, ваше имя? — совсем возмутилась мама. — Я с вами ручкаться не собираюсь. Я в другом смысле. Дверь я вам указала. Кое-где в других хатах стекла остались. Выньте и живите пока, раз такое дело. — Но я сама не сумею, — прошептала женщина. — Ой-ой-ой, — ответила мама. — Зачем только такие люди на свет рождаются? Безрукие. Ольга Николаевна стояла, опустив голову. — Ну ладно, — сказала мама, — я пришлю вам Федю. И они пошли с Верой к Феде, Феде-плотнику. Дети его боялись и дразнили. Вера сама не раз убегала от него. Ну, конечно, убегала, это сильно сказано, потому что ходил Федя на корявой деревянной лапе, ремнями подтянутый к колену. Глупые они были, дети. Но им нравилось залечь у Феди на огороде и кричать оттуда: «Федя, Бедя, курага, деревянная нога!» Федя поднимал с земли камни и выбивал их из огорода по одному. Вот от руки его метко и надо было убегать. Ловко он подбивал и не жалел ни капельки, кричал: «Я тебе сейчас!» Вот поэтому Вера в дом к Феде не пошла. Осталась на улице. Мама же сходила, поговорила, вернулась и сказала Вере: «Оно мне надо, чужое горе. Но вот такой я человек». И потом выяснилась странная вещь. Так мама сказала бабушке: «Скажу тебе страшную вещь. Будто бы это Ольга Николаевна заплатила Феде за навес двери тем, чем платит женщина, когда у нее ничегошеньки нету. А Эльвиру в этот момент она отправила, это уж надо, какая изворотливая, нарвать цветочков в степи. Дитё пошло, а какие цветочки в ноябре? Полынь засохшая, да лопухи квелые, коровами писанные. Ходила эта дурная девчонка по полю. Люди со своих дворов смотрели и только руками разводили. Какая ж у нее мать! И в шурф ребенок может провалиться. И опять же цыгане. Опять курица у них табор под боком поселка. Чего им стоит скрасть ребенка, а потом продать?» Ой, при этих словах и мыслях мама хватала Веру и изо всех сил прижимала к своей груди. Пришли немцы. Еще вечером никого не было, а утром их собачий язык уже повсюду. Пошли по домам расселяться. И в их зале появился рыжий толстый Курт. Пришлось им сбиться в одну комнату, и тогда мама сказала дедушке с бабушкой: «Нечего ждать, перейдете в саманный домик к этой. Печка там топится, стекла вставили». «Да там же пол земляной, доча», — ответила бабушка, — «как бы не прихватил ревматизм». «Но это ж живет с дитем малым», — закричала мама. «А тут мы за ночь весь кислород выдышиваем». Ну, короче, переехали старики к Ольге Николаевне. С маминой легкой руки и другие домики пустыми не остались. Уже зимой во всех саманках жили. Ольга Николаевна и Эльвира так и занимали кухню. Был у них деревянный топчан, сделанный тем же одноногим Федей. Табуретка, на которой они ели. Мама, когда стариков переселяла, подбросила им этажерку со сломанной балясиной, чайник заварной отдала без крышки и какое-никакое тряпье. Но скоро выяснилось, не нужно им было мамино добро, потому что Ольга Николаевна пошла работать в управу машинисткой. «Мне ребенка кормить надо», — твердо сказала она маме. Маме очень не нравилось, что дедушка с бабушкой Ольгу Николаевну не только не осуждали, но вроде как бы понимали и сочувствовали. Мама как-то не уследила, видит, а старики из одного полумыска с Эльвирой кулеш едят. Полумысок мамин, и пшено ее. «Откуда у вас сало?» — спросила мама. Сало она старикам не давала, считала, что им оно не по возрасту и не ко времени. Мама так говорила. «Сейчас питать надо в первую очередь детей и среднее поколение, тех, кому оставаться, а старики должны иметь соображение. Откуда у этой сало?» Своим чередом шла война. Менялись немецкие постояльцы. По их настроению угадывали о том, что было на фронте. Увели евреев, открыли школу. Вера и Эльвира сели во втором классе за одну парту. Вечером в саманном домике они заклеивали в учебниках портреты вождей. Бабушка крестилась, глядя на это дело. Дедушка вздыхал. Ольга Николаевна вырезала из бумаги квадратики. «Девочки, мажьте по самой-самой кромочке. Ах, Эля, ну зачем ты клеишь середину? Смотри, как аккуратно делает Вера». Так жили. Был еще Федя, плотник. «На черта он ей теперь нужен?» — смеялась мама. «У нее ж теперь, небось, офицеры. Зачем ей инвалид?» Никаких офицеров Вера не видела. А вот как приходил Федор с деревянным ящичком, в котором лежали все его инструменты, это видела не раз. Обходил домик, смотрел, где что надо сделать, утеплял. — Ну, что? — спросила мама, встретив его на улице. — Прошил дорожку? Молчал Федор. Ширк-тырк деревянной ногой. Действительно, как прошивал. Очень это маме не нравилось. Однажды вечером уже зимой, когда немцы гуляли на своем Рождестве, мама крикнула Федору с крыльца: «Зайди!» Зашел. Видела Вера, шел Федя неохотно, как наказанный.